Часть первая. По дороге домой. Глава первая. Пути дороги. Лика. Я опоздала. Вот так просто. Засомневалась, не поторопилась, а в результате опоздала. Я отчетливо поняла это в тот момент, когда зазвонили колокола Центрального собора, призывающие прихожан на дневную службу. В тот же миг, секунда в секунду, тонкая путеводная нить связи чуть ослабла, провисла, а потом и вовсе превратилась в прозрачный лучик света, за который при всем желании невозможно было ухватиться. Проклятье! Он заблокировал узы. Нет, я, конечно, понимаю, что, в общем-то, это удивительно верное решение, и принять его можно исключительно на трезвую голову. Но зачем? Зачем он так поспешил? Церемония только-только началась. Она продлится еще как минимум 2 часа. Зачем же было так рано блокировать связь? Да-да, я в курсе, что односторонний обрыв уз равнозначен ментальному удару 3-го уровня по 5-бальной шкале. И при возникновении подобной опасности их следует заблаговременно блокировать, но... Но! Просто нет слов. И как его искать? На ощупь? Фири? Да не смешите мои розовые тапочки. Я зла. Я очень-очень зла. Мало того, что сбежал, поджав хвост при первой же возможности, так еще и это. Нет, я сама, если честно, в последнее время поступала немногим умнее. Но у меня-то есть оправдание. Да-да, я помню, что оно жалкое и недостойное монаршей особы, но... Хватит себя жалеть уже. Я устала это слушать. Возьми себя, наконец, в руки. Резко приказала Топе. Неужели решила вернуться? Ну-ну. А вот когда мне был нужен хороший совет... Когда тебе нужен был совет, ты была не готова его воспринять адекватно, ибо просто сидела и жалела себя целыми днями. Я вообще не понимаю, что ты такого сделала для этого милого ребенка, что она пожертвовала собой ради тебя. Я смущенно потупила взор и на миг стала идеальным образчиком понимания и смирения. То, что для меня сделала Майя, иначе как подвигом и не назовешь. Она спасла меня. В последний момент, смело приняв удар на себя. Я не знаю, зачем это понадобилось девушке, надо сказать, единственной иллюзионистке за последние 2 века. Но она буквально сняла меня с алтаря и заняла мое место. «Ты размышляешь так, словно сейчас в храме происходит жертвоприношение!» Насмешливо фыркнула моя Дайкая, существо вредное и многословное. «А так оно и есть!» – откликнулась я. «Просто в жертву приносят не жизнь, а свободу и честь. Если говорить совсем откровенно, то мне кажется, убивать милосерднее». «Знаешь, дорогая, как-то задумчиво начала Топя, а у тебя явные проблемы с этим делом. То есть сильное предубеждение, я бы сказала, взлелеянный комплекс, нет, даже фобия. Ты просто-напросто боишься выходить замуж. Мне только 17, тебе не кажется, что мне еще рано задумываться о создании семьи?» Искренне возмутилась я, хотя, скорее всего, причина столь бурной реакции с моей стороны заключалась как раз в том, что моя дракоша, как всегда, попала в точку. «Боюсь, но это ведь никому не мешает, верно?» «Угу-угу, не мешает!» Я почти наяву увидела ехидную драконью морду прозрачного синего цвета. «Что она вообще такое?» «Если честно, полноценного ответа на этот вопрос – я так и не дождалась. Но если подвести итог всему слышанному, то Дайкаи выполняют функцию этаких хранителей расы. Правда, моя Топя – это вещь в себе. Обычно все они похожи на небольших дракончиков, чешуя которых одного определенного цвета, но моя и тут отличилась. Во-первых, она родилась не с перепончатыми, как положено, а с перьевыми крыльями. Во-вторых, имела не один, а 2 ярко выраженных оттенка. Тело покрывала чешуя цвета голубого топаза, за что я ее Топей и обозвала. А вот глаза, когти, крылья и наросты на хребте были ярко-сапфировыми. И, наконец, в отличие от остальных дайкай, которые, как и положено, всем делились со своими хозяевами, это умалчивало большую часть необходимой информации. «Ну, во-первых, мы партнеры. Я тебе в рабство точно не продавалась. Да и средств на подобное приобретение у тебя бы не хватило». В наглую, подслушав мои мысли, не удержалась от комментария Топи. «А что касается всех остальных претензий, то это к твоим предкам, а точнее к бабке и деду. Кто ж смешивает кровь родов, которые изначально обладали противоположными силами? После этого не только я, попугай мог появиться». «А что не так?» – сразу же заинтересовалась я. «Надо сказать, я просто соскучилась по этой ехидной болтушке. К тому же, не так часто она меня балует интересными историями». «Всё!» – решительно ответила дракоша, но потом, смилостивившись, добавила. «Прибудешь в Зардию, доберись до библиотеки и посмотри, кем были сапфировые драконы и кем коралловые. Думаю, даже твоих скудных аналитических способностей хватит, чтобы сделать верные выводы». «А почему коралловые?» «А потому. Цвета Зардии – алый и черный. Соответственно, в королевской семье чаще всего рождались драконы именно этих цветов. Красный – вообще цвет мирового равновесия, а черный – это тьма жизни, которая пребывает в каждом из нас. Дайкая Верликаи была как раз коралловой. А теперь угадай с трех раз, дракон какого цвета наследил в геноме твоих предков по линии Неламов?» «Сапфировый?» – осторожно предположила я, хотя в ответе и не сомневалась. Уж слишком часто мелькает это слово в официальных бумагах. Да если на то пошло, то и сам Нелам зачастую называют сапфировым королевством. «Именно! И могу тебя уверить, это генетически несовместимые ветви. Во-первых, все сапфировые принадлежат к свету. А во-вторых, порывистых драконов неба и свободы ничто не заставит следовать правилам, на коих и зиждется вселенское равновесие, из-за чего и весь сыр-бор. Ты изначально с дефектом». «Ну, спасибочки, родная!» Совершенно искренне возмутилась я. «Как взваливать на мою шею целое государство и обзывать королевой, так все нормально, а чуть что сразу дефектное. Это что еще за политика двойных стандартов?» «Всегда пожалуйки, дорогая!» Довольно пропела Топя, а потом резко переключилась на режим серьезной беседы. «Ты там, кстати, не забыла о причинах своей вселенской печали? У тебя, между прочим, вампир убег!» «Ой!» «Кажется, я слишком давно не болтала ни с кем так легко и свободно. Вот и отвлеклась от действительности». «А что, есть предложение по поискам?» Деловито уточнила я, пытаясь выжать из своей дайкаи все, что можно, пока она снова не замолчала. «Разумеется», – заявила она таким тоном, словно ее оскорбляли мои сомнения. «Например, можно навестить одного известного тебе духа места. Тем более, что ворота храма просматриваются уже отсюда, и бежать через полгорода, сломя голову, не придется». Я лишь вздохнула. Не признаваться же, что я умудрилась не заметить это величественно-монументальное строение. Хотя пройти мимо одного из пяти темных храмов, не увидев его, может только абсолютный слепец. Ну, или светлый. Спустя пару минут я уже переминалась с ноги на ногу у небольшой калитки, ведущей в прихрамовый сад. Главные ворота оказались заперты, а вот эта лазейка, теряющаяся в голых ветвях разросшихся кустов шиповника, вроде бы была пригодна для использования. Помню, я через нее уже как-то проникала в храм. Ах, да, точно, это было в тот день, когда я умудрилась нарваться на вора, который настолько плохо орудовал ножом, что, срезая кошель, серьезно полоснул меня по предплечью. Вот только меня тогда ждали, а сейчас что-то не похоже. А стоит ли лезть в темное святилище, когда главные ворота закрыты и их украшает солидных размеров замок? Топя молчала. Видимо, опасалась давать хоть какие-то рекомендации по этому вопросу. А может, что вероятнее, на сегодня ее лимит советов исчерпан, и она лежит себе на солнышке где-нибудь в лесу и в полглаза наблюдает, что там еще выкинет ее обожаемая хозяйка. Если она не откликнулась на это выражение, то точно влезать не собирается. Ну и пусть. Я невольно улыбнулась. Этот звук, больше похожий на шипение рассерженного ежика, чем на кашель, я уже слышала однажды. И как раз в этом месте. Опустив глаза, я внимательно всмотрелась в заснеженные кусты, но обнаружить духа места не смогла. «Да вверх посмотри, вашу жрать твою налево!» Теперь я узнала и голос, да и некоторые выражения мне уже как-то приходилось слышать, причем в том же исполнении. Я послушно подняла глаза. Он сидел на заборе и недовольно жевал губами. «Ну и чего ты пришла? Ты же вроде как замуж выходишь!» «Так и выходи, не смущай меня своим присутствием, не в том месте и не в то время». «То есть?» Я даже растерялась. В прошлый раз это забавное существо, похожее на небольшой меховой комочек пестрой раскраски, вело себя куда гостеприимнее. «А то! Ты зачем мне всю систему наблюдения сбиваешь, а? Ты не можешь одновременно быть в двух местах. Это запрещено, так что возвращайся туда, где должна быть». И не своди с ума вероятности. «А, ты об этом!» Наконец поняв, что нервирует меховичка, я радостно улыбнулась и сообщила. «А в соборе сейчас не я. Там иллюзионистка. Это она просто мой облик приняла». «А зачем?» Сразу же последовал вполне закономерный вопрос. «Если бы я знала, — откровенно произнесла я, — может, в жениха влюбилась?» «А может, просто развлекается так, за чужой счет?» «Да...» – протянул меховичок, поглаживая себя маленькими безволосыми ручками по пушистому круглому животику. «Это они любят, беспутные, только и делают, что остальных с дорог истинных сбивают». Я удивленно воззрилась на негодующего духа места. Совсем недавно точно такие же эмоции демонстрировал мне его коллега по ремеслу, но из другого храма. Кстати, и та беседа оказалась одной из самых любопытных в моей жизни. Может, и этот не поскупится на сведения? «О, так ты не знаешь? Эти тени мне все портят. Стоит одной влезть в паутину узора, и считай, у всего участка нет будущего». «Что, совсем нет?» Я даже как-то растерялась. «Совсем!» – подтвердил дух, но почти сразу поправился. «Но не в том смысле, в котором ты подумала. Они просто вытаптывают проложенные тропы, и человек сбивается с того пути, по которому должен был идти изначально». «Любопытно. Даже очень. То есть до вмешательства Майи у меня было только одно будущее – с Фотисом. А теперь? Теперь я вольна выбирать сама? Или вновь забреду на какую-нибудь тропинку судьбы и пойду начертанной дорогой?» «Не смей задавать этот вопрос духу!» Едва ли не завопила топя, да так, что я чуть не оглохла. «Не гневи того, чья помощь и поддержка тебе понадобится!» Уже гораздо спокойнее продолжила она. «Ида, ты вернешься к одной из дорог судьбы, с которой сошла прежде, но это не скоро, где-то месяцев через 6-7. Вмешательство иллюзионистов обычно не длится меньше. Кстати, а ты не мог бы мне помочь?» Немного подумав, я решила использовать все возможные способы, чтобы добиться своего. «А то, понимаешь, Майя же меня сбила с пути, да и связь со Спиром, ты же помнишь Спира, заметно ослабла. Ты не знаешь, куда могло забросить этого вампира? Ну, хоть маленький намек». Я скорчила просительную рожицу. Конечно, до Кира, нашего юного некроманта, способного разжалобить и камень своим взглядом, мне далеко, но обычно это срабатывало. «И что тебя за этим клыкастым демоном потянуло, а?» Как-то ворчливо произнес меховичок, но смотрел уже иначе, по-доброму. «Нравится вампирчик, да? Мне тоже он нравится. Правда, на твоем пути он не должен был появиться. Может, ну его?» «Ну, хочешь, сведу тебя с другим. Само совершенство. И делать тебе ничего не придется. Сам завоюет. А этот одна сплошная проблема. Можешь мне поверить?» «Ну, пожалуйста. Он мой напарник, помнишь?» Я невольно коснулась запястья. В перчатках узора договора на руке видно не было, Но я чувствовала его, словно прогорал пустой очаг. Это нервировало. Надо как можно быстрее нагнать Спира и объяснить ему, как глубоко он неправ. «Эх, девонька, не для тебя тот вампир! Не для тебя, поверь старому духу! Ну, не признает его артефакт, хоть тресни! А зачем тогда начинать?» Я чуть слышно скрипнула зубами. «Как же меня достали эти вечные разговоры о том, кто для меня, а кто нет? Может, позволят уже и мне решать? Я же завтра замуж выходить не собираюсь, ибо, как мне тут недавно намекнули, очень боюсь идти на столь серьезный шаг. Итак, остался последний шанс его убедить. Он верит в судьбу, значит? Замечательно. У меня как минимум на одной тропе должно быть написано имя Спира. Почему я так уверена? Да потому что этот вампирюга, случайно войдя в мою жизнь, подчинил себе все, что мог. И этот его прощальный подарок – лишнее тому доказательство». Чуть ослабив ворот подбитой мехом куртки, я дернула за цепочку, позволяя духу места оценить степень моей глупости. Все-таки принимать подарки, не зная их значения, крайне опрометчиво. Могут и подловить на этом. Вот как меня. «Что это?» Меховичок подпрыгнул на месте и опасно свесился с забора, стараясь рассмотреть мое украшение. Кстати, если не принимать во внимание значение этого подарочка, то сама подвеска мне очень даже нравилась. Серебряный крестик был усыпан рубиновой крошкой настолько, что металла почти и не видно. Каждую из четырех его вершин украшала по камню идеальной огранки, тоже красные, но такого насыщенного цвета, что я не решалась определить их происхождение. Может, и рубины? Но вполне вероятно, что нечто другое. На клановые знаки обычно шли материалы, которые невозможно подделать. «А то ты не знаешь. Это символ рода. Слышала таких?» Чуть насмешливо уточнила я, глядя на меховичка, который держался за забор уже только одной лапкой. Вторую же протягивал ко мне, явно желая рассмотреть мое украшение поближе и убедиться в его подлинности. При этом он опасно свешивался вниз. «Брек?» Я невольно зажмурилась. Кажется, он все-таки упал. И зачем только на такую высоту залез? Осторожно приоткрыв один глаз, я посмотрела вниз. Дух места был жив и даже относительно цел, но приземлился он крайне неудачно на низкорастущую ветку шиповника. А ведь сейчас зима, и листочков, чтобы смягчить падение, нет. Зато есть сухие колючки. «Ой!» Только и смогла произнести я, и молчавший до этого меховичок взорвался руганью. Бронился он долго и до того витиевато, что я заслушалась. Всегда приятно встретить мастера своего дела. А этот дух определенно умел складывать слова во вроде бы безопасные фразы, но весьма уничижительные для тех, на кого они направлены. Кстати, на моей памяти он еще ни разу не оскорбил никого из гостей храма. Кажется, этот меховичок обходился без посредников, обращаясь напрямую к небу и небожителям. «Вот зачем!» Спустя некоторое время, раздраженный, злой и встрепанный, он посмотрел на меня. «Ну зачем, а? Неужели не могла отказать? Ты же теперь связана с ним обязательствами. Это почти нерушимая клятва!» Я удивленно моргнула. Об этом я слышала впервые. Хотя и раньше меня нечасто посвящали в подробности происходящих вокруг меня событий. «Ладно, сдаюсь. Против влюбленной дуры я бессилен». Всплеснув руками, обреченно вздохнул дух места и неспешно в перевалочку засеменил в мою сторону. На снегу оставались забавные цепочки следов, как от птичьих лапок, только отпечатки были пятипалые. «Это кто тут дура?» Совершенно искренне возмутилась я. Правда, про себя. «То есть определение влюбленное никаких нареканий уже не вызывает?» Тягуче-сладко поинтересовалась Топя. В сознании у меня сразу же возникла картинка. Моя дракоша тщательно полирует свои коготки собственным хвостом. Сама невинность. Ну и боги с ней. «В общем, так, девонька. Что бы ни случилось дальше, а ты за все ответственна сама. Я не имею права теперь тебе в чем-либо препятствовать, но пару советов все же дам. Если все еще хочешь найти своего вампира, то используй этот подарок». Дух места нервно ткнул коготком в сторону рубиновой подвески. «Подобные побрякушки обычно закляты на крови. А она-то всегда знает, где искать свой источник. Это раз. Два. Не задерживайся в светлых землях. Долго ни один иллюзионист не продержится. А если учесть ветреный характер всех теневиков, то твоя Майя исчезнет из дворца уже сегодняшней ночью. Тебе нужны лишние проблемы?» Я отрицательно замотала головой. «Вот и хорошо. Что еще? Ах, да, шла бы ты к Зардам. Страна без твердой руки гибнет. Ну, не привыкли они обходиться без вожаков. Это стадный инстинкт, но без правителя там все в такой хаос обращается, что легче разрубить узел, чем распутывать. Вроде все. В любом случае, дальше ты сама. Боги тебе теперь не помощники, ибо не видят твоей нити. Да и ты таких дел натворила, что пока они разберутся, что к чему, у тебя уже внуки-правнуки пойдут. В общем, удачи тебе, девонька. Она тебе пригодится». Почти неслышно закончил дух места и истаял, словно и не было его. «Ясненько. Это мне так мягко отказали в приюте и помощи? Мило. Ладно, и сама как-нибудь справлюсь. Тем более меховичок прав. Такие вещи, как символ рода, делаются к совершеннолетию собственноручно и закаляются в крови. Ох, а ведь если я темная, то и мне придется... Ладно, как выпадет свободная минутка, тоже создам что-то похожее, а то даже некрасиво как-то, наследница древнего рода, а без соответствующего знака. Но спир прежде всего. А то ведь знаем мы этих вампирюк клыкастых. Чуть что, сразу в бега. А ты потом ищи».